Зависимость не порок. Чего бы я точно не поменяла в данный период жизни, это свою голову. Мне предстоит решить еще много вопросов с собой, тут работы копать не перекопать, но я перекопаю, не сомневайтесь. Мое прошлое осталось в прошлом, теперь нужно разобраться с его результатами и триггерами. У меня нет психолога, я не посещаю никаких психологических сессий, однако отчетливо понимаю свои проблемы. Непростое это занятие, должна сказать. Проще много поесть и лечь спать. Вы помните, что с зависимостями у меня полный фейл? Если какие-то из них я победила, то с обжорством еще не договорилась. Не все сразу. Счастье ничем не отличается от выпивки. Так же накатывает, так же кончается, так же мучают отходники. Писал когда-то Вася Аккерман. И я разделяла такую точку зрения. Мое счастье не ограничивалось только этим. Существует еще зависимость, как сейчас модно говорить, абьюзивных отношений. Мое любимое. Это ж как надо любить человека, а главное за что, чтобы позволять вытирать об себя ноги. Я позволяла. «Мальчик-абьюзер, ты меня поюзал. Как не стыдно, ай-яй-яй», поет Лина Ли в своей одноименной песне. Отказалась от всех и всего, лишь бы быть с этим арбузером. Точнее сказать, мы существовали в созависимых отношениях. Он не закрывал меня дома, не бил, не насиловал, но морально влиял на меня так, что я, грубо говоря, все это делала сама, только бы угодить ему. Опять же, это мой выбор. Можно же было развернуться и уйти. Ха, зависимость – мое второе имя. Не скажу, что время потрачено впустую, нет. Всему есть свое объяснение, и всему есть предел. Для моей личности было отведено 4 года на всю эту страсть. Для меня это была искренняя, чистая, больная любовь. Я сделала соответствующие выводы, проанализировав всю жесть ситуации, и отныне товарищи тунеядцы, кровососы и арбузеры в моем окружении отсутствуют. Лучше попу качать, чем с засранцами дружить. Поэтому и медведя я не приняла, естественно. Даже не представляю, во что бы это все превратилось, если бы я полезла дальше и не прекратила все в одну минуту. Это же больные отношения. Больной человек, ну, если со стороны посмотреть. Алкоголь сыграл со мной очередную злую шутку, опять, которую я оценила в полной мере. Ни в коем случае не осуждаю пьющих и выпивающих людей. Ведь все пьют по-разному. Один человек знает свой стоп, другой – я. Это не мое. Я не говорю о вреде спирта на органы и состояние в частности, хотя там полный фарш, как оказалось. Не агитирую никого вести здоровый образ жизни, однако это невозможно приятно чувствовать себя роскошной, особенно для женщины, и осознавать силу тела, здоровья, головы без боли, ясности ума. Я рассказываю свою историю. Вдруг она кому-то поможет что-то понять в жизни.